граф Петр Андреевич, тем не менее, продержался в министерском кресле еще 2 года. Следствие шло все лето. В публике ходили слухи самые разнообразные, втихомолку упоминали о пытках. От этого Муравьева всего можно ожидать. Стало известно, что по распоряжению государя 2 сестрам Каракозова, проживавшим в бедности, было послано 2000 рублей. «Родственники не отвечают за преступление», — заявил Александр Николаевич. В начале августа указом императора был создан высший уголовный суд для рассмотрения данного дела, и в Петропавловской крепости состоялось первое его заседание. В роли судей были князь Гагарин, граф Панин, сенатор Корнеолин Пинский, Замятнин и в качестве секретаря суда Есипович. «Вы вызваны в суд», — сказал князь Гагарин, обращаясь к преступникам, «для дачи вам обвинительного акта о том страшном преступлении, в котором вы обвиняетесь. Допрос вам теперь не делается». Но если вы сами желаете сделать показания, то оно будет принято. Общее внимание было обращено к Каракозову, видимо, смущенному этим и не знавшего, куда ему идти, где стать и как держать большие красные руки. Он будто не замечал за своей спиной 2 солдат с обнаженными тесаками. Каракозов не понравился поначалу тем, что ни на кого не смотрел прямо, подергивал жидкие усики и бородку и говорил сквозь зубы. «Преступление мое велико, так велико, что не может быть оправдано даже тем болезненным нервным состоянием, в котором я находился в то время», — объявил Каракозов и тут же потребовал вызвать из Москвы докторов для дачи показаний в его пользу. Ему отказали. Это потрясло главного обвиняемого. Перед скамьей подсудимых сидели защитники, выбранные ими самими или родственниками. Через них были переданы копии обвинительных актов самому Каракозову, Ишутину, Худякову, Ермолову, Страндену, Юрасову, Загибалову, Маткову, Шагалову, Николаеву и Кобылину. 11 подсудимых — все были молодые люди, от 19 до 26 лет. Особенное сожаление в глазах суда возбудил Петр Ермолов. Он со слезами на глазах объявил, что глубоко раскаивается. Если б мог предвидеть, к чему приведет общество с такими людьми, то никогда бы с ними не сошелся. Есиповича особенно тронул Дмитрий Юрасов, показавший, что он никак не ожидал, что увлечение могло вести к таким последствиям. Думал, что все это на словах только и кончится одними разговорами. На процессе выяснились и некоторые неудобные для следствия моменты. По актам следственной комиссии подсудимый Лапкин, включенный во 2-ю группу из 25 человек, виделся страшным преступником, сознавшимся в том, что хотел истребить царский дом, всех сановников и все дворянство. А перед судьями вместо изверга предстал тихий юноша, с плачем уверявший, что жизнь каждого человека для него священна. А наговорил он для себя таких для него ужасов, потому что члены комиссии угрожали отправить его графу Муравьеву, если не сознается во всем. Он полагал, что Муравьев его будет пытать, и сознался. После того пытался лишить себя жизни в камере, начал резать руку разбитую склянкою, но едва потекла кровь, его спасли. Никто из судей не усомнился в искренности рассказа Лапкина. «Жалкие эти юноши и смешные», — думал Есипович, «если бы мне приходилось расплачиваться своими жизнями за нелепую и опасную игру с огнем». Между тем сочувствие проявляли не все члены суда. Дряхлый Матвей Михайлович Пинский не мог даже доходить до кареты от своего кресла и был вносим в залу суда на носилках. При таком состоянии неудивительна его желчность, суровость и беспощадность. Увидев в первый раз подсудимых, он довольно громко заметил, что все это добыча виселицы. Граф Панин подчеркнуто любезно обращался за советами к этому мизантропу, да и князь Гагарин перед началом заседания объявил, что не может обращаться к Каракозову иначе, чем на «ты», потому что нет возможности такому злодею говорить «вы».